Часть вторая. Джинберийский мармелад. Вот как обстояло дело. Это была ночь, очень теплая для конца октября. Меня все равно знобило, даже несмотря на включенный обогрев сиденья. Два моих пассажира почти не разговаривали между собой. Должно быть, уставшие от пустой болтовни, шума и бренности жизни. Белокурая стройная девушка в красивом бежевом пальто прижалась головой к стеклу и прикрыла глаза. Я знал, о чем она думала. Об огромном широкоплечем парне, который нежно целовал ее на прощание перед тем, как усадить в такси. «Элси! Напиши, как доберетесь. Люблю тебя, спокойной ночи!» Пробасил его пьяный голос на прощание. «Дерек, не забудь, завтра мы идем в кино!» — выкрикнула вслед нашему такси маленькая брюнетка. «Люблю тебя!» Сдается мне, завтра она уже не увидит своего Дерека. Я любил жизнь. И я любил деньги, и я любил власть. Мне казалось, для совершения убийства этих трех составляющих было вполне достаточно. Салон такси наполнился цитрусовым ароматом духов, запахом перегара и бодрым джазом, хлещущим из динамиков. Картинки спящего города сменялись за окном, как в красивом видеоклипе. Ясная черная ночь байковым одеялом укутывала Лондон. Только разрывающий барабанные перепонки джаз никак не вязался с умиротворением заспанных улиц. Впрочем, мои намерения тоже не сочетались с тишиной. И я хотел поскорее покончить с делом, одна мысль, о котором неприятно колола затылок, но не мог ускориться, не вызвав подозрений. Наша машина направлялась в Белгравию, а за нами, не отставая ни на один светофор, следовало еще два такси с остатками их частично нетрезвой компании. Одно — Фицровию, другое — в Сити с водителями более добросовестными, чем я. Оторваться нам удалось только раз, но на перекрестке мы снова все вместе поворачивали налево. Биг Бен и озаренный ночной подсветкой Вестминстерский дворец, замерший лондонский глаз и залитые светом фонарей набережные, да. С моста Ватерлоо однозначно открывался один из лучших видов на столицу. Чернильная Темза, казалось, раздраженно отмахивалась волнами от серебряных и золотых огней, которые отражались в ней и рассыпались на сотни сияющих искр. Из динамиков такси раздались первые звуки «A little party never killed nobody». Мы миновали первый балочный пролет, похожий на арку. Поразительно, что в 40-е годы 19 века мост Ватерлоо носил дурную славу моста самоубийц, а свидание под одной его аркой нередко было лишь прелюдией к роковому прыжку с другой. Примечание. Шотландский поэт Чарльз Маккей писал: «Для многих бедных девушек свидание под одной аркой моста Ватерлоо является лишь прелюдией к роковому прыжку с другой». Я глянул в зеркало заднего вида, чтобы как следует запомнить лицо той, кто не собиралась становиться самоубийцей, но имела неосторожность сунуть нос в дело, за которое мало было убить. Маленькая вечеринка еще никого не убила. Здесь и сейчас мы имеем вот что. Пропела Ферджи. Я улыбнулся и выжал газ до упора. Быстро-быстро замелькали перекладины моста, а следовавшие за нами такси остались далеко позади. Последний взгляд на побелевшие лица пассажиров. «Прощай, Элизабет. Спи крепко». и я резко крутанул руль влево. Удар страшной силы выбил лобовое стекло. Сработавшая подушка безопасности разбила мне нос, а осколки вонзились в руки и лицо. Лязг складывающегося гармошкой металла разорвал ночное спокойствие. Столкновение с оградой моста оглушило меня, но сознание не отняло. Непристегнутая Элси отключилась от мощного удара о крышу машины. Парень рядом с ней, в черной толстовке с капюшоном и объемной кожаной куртке, захлебывался кровью, хлеставшей из разбитого носа. По его фактурному лицу стекала густая, почти черная кровь. Он смотрел на меня в упор, не в силах оправиться от болевого шока. Но дело еще не закончено. Сплевывая кровь, я ногами выбил заклинившую водительскую дверь и вывалился на усыпанную стеклом дорогу. Такси позади нас уже остановились. Сквозь шум в ушах я различил пронзительный визг шин. Люди кричали, выбираясь из машин, и когда на проезжую часть выскочила маленькая брюнетка, я поднялся на ноги. Когда следом за ней метнулись двое парней, я набросил капюшон, распахнул дверцу разбитого такси и выволок наружу обмякшую девушку, ухватившись за рукав окровавленного пальто. Она превратилась в тяжелую, неповоротливую куклу с расквашенным лицом, изуродованным до неузнаваемости. Я дотащил ее до края моста, подхватил на руки и швырнул в объятия Темзы. «Элси, нет!» — взвыл девичий голос у меня за спиной. «Сукин ты сын!» — присоединился к нему мужской. Они бежали в мою сторону и были совсем близко, когда удар кулака едва не сбил меня с ног. Потерявшись в пространстве, я схватился за полы кожаной куртки своего очухавшегося второго пассажира. Я даже не видел, как он выскочил из такси. Но избавиться от него я хотел даже больше, чем от Элси. «Дерек! Дерек, держись!» — закричала девчонка перед тем, как я рванул взбешенного парня на себя и дернулся в бок. Перелетев через невысокое ограждение, мы устремились в черный омут, встревоженный упавшим телом Элси. Ледяная вода сцепила сердце, дыхание перехватило, острая судорога прошлась по всему телу. А наверху люди кричали, звали и звонили в скорую и полицию. «Бекки, не смей, нет!» — взвыл еще один мужской голос. Но эта чокнутая прыгнула. Я оттолкнул от себя обмякшее тело, но сам не смог подняться и вдохнуть. Легкие сковало льдом и болью. Даже если это и конец, перед уходом я сделал, что хотел. Я ни о чем не жалею. У всякого убийцы есть мотив, и у меня он тоже был. Феликса Бейли не посадили за убийство Элизабет Хилл. Эта ночь, очень теплая для конца октября, стала последней и для него. Глава первая. Добро пожаловать в Джинбери. Дорогая Ребекка, вы даже не представляете, что сейчас творится в Джинбери. Вся деревня суетится, как муравейник. Мэгги Уилкинс говорит, последний раз такое было, когда в Джинбери наладили водопровод. Все ждали наплыва туристов в связи с этим новшеством, но никто так и не приехал. А теперь у нас есть и электричество, и телефон, и все прочие удобства, ну, кроме интернета. А гостей так и нет. «А мы же не захолустье какое-то. У нас полно образованных людей. Некоторые из них даже могут показаться вам интересными собеседниками. Но этого по-прежнему недостаточно. Ваш коттедж уже стоит чистенький, проветренный, с новыми занавесками. Сьюзен принесла герань, а я отдала кашпо с петуниями. Берта Томас, как и обещала, готовит к вашему приезду праздничный обед. Хотела предупредить вас, Ребекка, насчет нашей погоды. Поскольку от Ла-Манша Джинбри отделяет только вересковый холм, ветра у нас... Частые гости даже в самый теплый день. Погода теряется чаще, чем мистер Поттер теряет свои очки. А еще мое сердце разорвется, если наша вода, в которой железа больше, чем, быть может, в целой Австралии, угробит хоть одну вашу дизайнерскую вещь. Возьмите побольше одежды, в которой вам будет уютно и тепло. О книгах тоже не беспокойтесь. У Лукаса целая библиотека. Обязательно найдете историю по душе. По-моему, я написала все, что вам нужно знать, чтобы собраться в Джинбери. Рос говорит, в навигаторе нет такой точки. Это грустно, но ожидаемо. Ориентируйтесь, пожалуйста, на деревню Уилленд. Уж она-то есть везде. И то лишь потому, что один раз о ней написали как о деревне, которая ежегодно поднимается на дюйм. Сомнительное достижение. А я отвлеклась. Как доберетесь, проезжайте Уилленд насквозь и сворачивайте на перекрестке налево. Джинбери прямо в лощине. С нетерпением ждет вас, как и каждый его обитатель. С уважением и пожеланиями вкусного, теперь уже совместного чаепития. Софи Дэвис. От наблюдателя. Джинбери не был богом забытым местом. Отнюдь. Бог попросту о нем не знал. Так всегда говорила старуха Клайв, бывшая прямой наследницей женщины, породившей сарказм. Казалось, деревянный указатель, установленный на перекрестке, был направлен в пустоту. Проселочная дорога, размытая ночным дождем, тянулась вдоль холмов, огибала лес и скрывалась за горизонтом, стертым утренним туманом. Звенящей тишиной холодный воздух покалывал легкие, словно это был вовсе не ранний сентябрь. Пахло солью Ла-Манша, водорослями побережья и медом с пробуждающихся вересковых полей. Росс лениво потянулся, стряхнул древесную стружку с рабочего комбинезона и закатал рукава своей потертой рубахи в бело-красную клетку. Вытащив куртку с заднего сиденья своего пикапа, который и цветом, и состоянием напоминал старую тыкву, Росс залез в багажник, а с него перебрался на крышу. Кинув под голову куртку и свесив длинные ноги на лобовое стекло, Росс улегся на спину и закурил. Когда изо рта вырвалась первая блаженная струйка дыма, хлопнула пассажирская дверца пикапа, и его старшая сестра, раздраженно ворча себе под нос, спрыгнула на землю. Доротея расправила полы огромного алого кардигана, надетого поверх футболки и джинсовых шорт, и, вцепившись в борт машины, запрыгнула на колесо, а с него шагнула в багажник. «Хос, мы не договорили!» Ее сердитый картавый голос разрезал утреннюю тишину. Доротея со всей силы стукнула брата кулаком в плечо, но он так устал от ее нытья, что даже головы не повернул. «А если она бросит нас? Ты нашим старикам объяснять это будешь? И вообще, Росс, если с огнем действительно можно играть, то эта игра выглядит именно так!» Росс издал тихий, почти ласковый смешок, перекатился на живот и уставился на Дороти, которая мрачно сдвинула брови в ответ на его беспечность. Она не была красавицей, хоть и отличалась хорошей фигурой. Курносый нос, пухлые щечки, круглые голубые глаза и подбородок с ямочкой лишали 25-летнее лицо женственности, делая его по-детски невинным. Короткие светлые волосы, вьющиеся у висков, только усиливали ее сходство с маленьким херувимом. К тому же Дороти беспощадно картавила, что автоматически переводило ее в статус друга для ребят из Джинбери. Росс видел, что сейчас такое отношение не привлекало сестру так, как раньше. Она больше не хотела, чтобы с ней дружили. Для этих целей у нее были Софи и Сьюзен. Росс, брат-погодка, был полной противоположностью Дороти. Как демон, подле этого трогательного ангелочка. Широкоплечий, статный, синеглазый, с густыми ресницами, черными бровями и лохматыми, вечно нестриженными волосами. Как у любого демона, у него был изъян. Широкий шрам на виске, уходивший за ухо. За этот шрам Росса звали дровосеком. Щепка отскочила от полена, когда он колол дрова, и отпечаталась на лице. Не самая красивая история, но можно было и приврать, чтобы склеить симпатичную туристку в Плимуте. Можно было приврать как угодно. «Это было неминуемо, Дори, сама знаешь», — отозвался Росс тем самым голосом с хрипотцой, от которого у девушек обычно вздрагивало сердце. «Прекрати так нервничать, морщин больше станет. К тому же, теперь слишком поздно сдавать назад». Росс повел подбородком с ямочкой в сторону дороги. «Она здесь». Дороти развернулась. Ровный гул двигателя, резавший утреннее спокойствие пустынной сельской местности, прокатился холодком по затылку Дороти. Она не любила перемены, не любила внешние раздражители, которые нарушали привычный жизненный уклад. Она уже не любила голубой мини-купер, который показался на вершине холма. Росс легко спрыгнул с крыши пикапа прямо на траву, потушил тяжелым рабочим ботинком сигаретный бычок и приветливо махнул водителю машины. Правильно истолковав сигнал, тот мигнул фарами и затормозил у обочины позади тыквенного пикапа. Дороти и Росс с волнением, пускай и полярно разным, ждали, когда откроется водительская дверца. И вот это произошло. На землю ступила маленькая ножка в белоснежном кроссовке, а следом показалась и ее обладательница. Сладко потянувшись, Ребекка Темплинг прогнулась назад, разминая затекшее от долгой дороги тело. Краем глаза Дороти уловила движение губ Росса. Он улыбался. Беспечный и падкий на хорошеньких девушек, он бы без труда нашел себе место в большом городе. Но Лондон его отверг. Ребекка, смущенно улыбаясь, двинулась в сторону молодых людей. Она мерзла и пряталась в своем огромном белом худи, явно не ожидая такой прохлады. «С приездом, Ребекка! Я Росс, а это Дороти, моя сестра. Мы ждали тебя здесь, чтобы ты не пропустила поворот на Джинбери». «Это очень мило с вашей стороны. Кажется, Софи писала о вас». Ребекка поежилась и потерла покрасневший кончик вздернутого носа, прежде чем протянуть свою тонкую руку навстречу широкой, загрубевшей ладони Росса. «Не кажется. Софи сыплет именами, как пухашком, Хебека. Удивительно, что ты вообще согласилась приехать». Не стерпела Дороти, делая шаг в сторону брата и незаметно толкая его плечом, чтобы тот, наконец, выпустил руку гостьи. Ребекка моментально почувствовала холодный тон. Уголки ее губ опустились, а в пепельно-серых глазах мелькнуло удивление. «Ко мне можно на «ты» и просто Бекки», — коротко бронила девушка, пряча обе руки в рукава. «Мне написали, что очень ждут». «Очень», — так и есть. И также очень будут хызачарованы, если ты их кинешь. Ты как водопховод, Софи, все правильно написала. Долгожданная, но все еще недостаточная мера для привлечения туристов. От раздражения круглые щечки Дороти пошли красными пятнами, а ненавистная картавость лишила речь того гнева, который был в нее заложен. «Я не кидаю людей», — тихо ответила Бекки. «Да, конечно». «Доротея!» — не выдержав, рявкнул Росс. «Закрой свой рот и иди в машину!» Поскольку Дороти уже сказала все, что планировала, пререкаться с братом она не стала. Смотреть, как он извиняется перед Ребеккой и провожает ее до мини-купера, тоже. Бекки не обидел холод Дороти, ведь его причина была вполне ясна. Взрослая девушка, по неведомым причинам не сумевшая или не захотевшая вырваться из деревни, считала своим долгом защищать тот маленький мир, в котором она была кем-то. Но вот Росс, взгляд его теплых синих глаз, отсутствие городского лоска и мягкий южный акцент, наверняка среди деревенских девушек он производил нешуточный фурор. Бекки улыбнулась. Не думать о Дереке, находясь от него за 200 миль, стало значительно проще. Она еще не видела Джинбери, но, проехав несколько деревень графства Девон, уже ощущала, как кончики пальцев кололо воодушевление. Машины следовали одна за другой, спускаясь в лощину по склону живописного махрово-зеленого холма. Небо, затянутое серой вуалью, приглушало краски, делая их глубже и таинственнее. Сердце наполнилось приятным нетерпением. Пейзажи вокруг напоминали начало сказочной истории с непременно счастливым концом. Большой деревянный указатель с выбитым на нем названием деревни был увит остроконечным плющом. Высунувшись в окно, Бекки успела запечатлеть и его, и тыквенный пикап Росса на заднем плане. Она даже не поняла, в какой момент вокруг нее забурлила жизнь. Симпатичные каменные коттеджи с двухскатными темными крышами и выбеленными оконными рамами, опрятные палисадники, живые изгороди и бездна цветов проплывали за окном, словно зарисовки с винтажных открыток. Люди, кошки, собаки, несколько овечек и один петух высыпали из домов навстречу голубому мини-куперу. Бекки чувствовала себя королевой, прибывшей на осмотр своих владений. Земля сменилась брусчаткой, и когда узкая улочка вывела на центральную площадь, Бекки была уже вся красная от смущения. Здесь коттеджи стояли плотнее друг к другу, а маленькие садики выглядели строже и опрятнее. Торговые лотки вовсю пестрели фруктами, овощами и ягодами, рыбой, колбасами, выпечкой и сладостями. В дверях каждого заведения, будь то паб, пекарня или аптека, стояли люди и приветливо махали Бекки через окно машины. Она едва не проехала улицу, на которую свернул пикап, и очень обрадовалась, что народу стало меньше. Здесь плющ полз по стенам и оплетал подоконники, кусты можжевельника лохматыми шапками высились у калиток, раскидистые яблони бросали на траву причудливые тени. Бекки просияла, когда увидела, что Росс притормозил у одного из коттеджей на этой улице. Она выскочила из машины вслед за ним. «Твой дом, Бекки, нравится?» Приблизился к ней Росс, обводя рукой двухэтажный коттедж с побеленными стенами и темно-коричневыми перекрытиями. Бекки мечтательно окинула взглядом скамеечку под огромной яблоней, большой куст темно-синей гортензии и клумбы отцветающих садовых роз, бутоны которых поникли, потяжелев от дождя. «Ущипните меня!» — восторженно пробормотала она, вдыхая свежий и чистый аромат маленького сада. Рос тихо засмеялся, явно довольный произведенным на девушку впечатлением. «Одиночество совсем не пугает!» Мрачно встряла в разговор Дороти, выглянувшая из окна пикапа. «Но ведь я уже одинока. Что я теряю?» «Ничего!» Слишком громко выкрикнул Рос. «Ведь твое одиночество закончилось!» «И твой прежний взгляд на некоторые вещи вот-вот закончится тоже!» Себе под нос буркнула его сестра.